И снова здравствуйте. Видно ли меня, слышно ли меня? Жду вашей обратной реакции. Потому что у меня... Так, есть. Отлично. Супер, супер, супер. Звук есть, все нормально. Продолжаем разговор. Итак, дорогие друзья, мы уже немножко понимаем, что нам делать, если у нас мы сами являемся нарциссами. Если нарциссами были наши спутники жизни или являются спутниками, текущие спутники жизни, мамы, дети и так далее. То есть, что можно делать? Можно только лишь а. любить, б. не вестись на провокации, не вестись на манипуляции. Быть немножко в состоянии сознания, которое выше обыденного состояния сознания, из которого вы можете наблюдать все, что происходит. Более высокое состояние сознания довольно энергетически сложная штука. Почему? Как только мы попадаем в ситуацию боли, мы падаем по уровню сознания, и тут здравствуй, объятие нарцисса или любого другого процесса, который нас затягивает, и мы в неосознанности в этот процесс погружаемся, и в нем радостно тонем, даже не успев понять, что такое с нами произошло. Какой есть выход из этой ситуации? Как не падать по уровню сознания? Для этого необходимо делать так, чтобы у вас уменьшалось количество боли, за которую вас можно зацепить. Самая большая больная боль – это наше эго. Эго, которое очень важное, очень такое раскидистое, ветвистое, которое говорит, что оно – это суть всего, что происходит в этом мире. И что мы – это и есть наше эго. Если это так, если эго у нас такое раскачанное, раздутое, нас легко цепляет абсолютно любая критика, абсолютно любая манипуляция, любой человек – ну, как пел кот Базилио с Лисой Алисой. Ему покажешь только грош и делай с ним что хочешь. Покажи любой грош, который... Ну, в качестве гроша будет что? Ты умный, ты красивый, у тебя все случится, все получится, ты сможешь. Я тебя люблю, я буду с тобой всегда. Ты на меня можешь рассчитывать. Я тот человек, который тебя никогда не предаст. Вот все вот эти вот обещания, которых мы очень-очень-очень ждем. У нас душа истосковалась по надежности. Нам очень хочется опереться на чье-то плечо. И вот оно появляется, плечо подставляется и говорит, давай, обопрись. Ты оперся, все, тебя поимели. Я не к тому, что надо ждать от всех пакостей. Нет. Опираться на плечи можно, если ты самодостаточный человек, который может совершенно спокойно, без каких-либо проблем, обойтись и без этих плечей. Но если у вас есть тоска по крепкому плечу, найдется тот, кто это самое плечо подставит. Понимаете? Вот. Соответственно, чем меньше у вас боли, чем меньше в вас ожиданий, чем меньше в вас надежд на то, что прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино, тем меньше бесплатного кино в вашей жизни будет, и тем больше в ней будет радости. Потому что любое бесплатное кино заканчивается вполне платным процессом развода на деньги, на энергию, на любовь, на квартиру, на что угодно. На любой ресурс, который у вас есть. Некоторые люди, конечно, думают, лучше бы у меня не было никакого ресурса, я никому не буду нужен. Ну, ничего, на почте пустят. Если не будет ничего другого. На самом деле, надо иметь большое количество ресурсов и малое количество болей, за которые вас можно зацепить. Как можно себя обезболить? Можно нарциссическим способом сказать себе, все, отныне навсегда я ничего не чувствую. у меня нет никаких эмоций, все. Либо работать с собой, убирая те болевые ощущения, которые у вас есть. И чем меньше у вас боли, тем легче вам жить. Что такое боль? Боль – это любой процесс, любая ситуация, в которой вы проиграли. Проигрыш – это любой процесс, в котором вам стало неприятно, и вы его запомнили. У вас отобрали игрушку в детстве, в детском саду. Здравствуй, травматический процесс. Вы бежали к маме с каким-нибудь рисунком. Мама сказала, что за мазня, и вообще иди кушай. Травма. И таких травм очень много. Они по мелочи, но их много. И когда они накапливаются, они образуют такую большую, жирную, толстую, яркую кнопку «нажми сюда, и я твой». Чем и пользуются люди, которые умеют нажимать на эти кнопки. У каждого она своя. Есть, конечно, самые популярные, которые есть практически у всех. Но если мы с собой начинаем работать, то у нас возникает и способность перестать болеть по этим поводам. И мы начинаем верить, что наша мама – это лучшая мама. Но это в самом деле так. От многих психологов я слышу, что наши родители не лучшие. Что есть родители, которых в принципе нельзя подпускать к родительству. Это не так. Да, Лиса Маркова, нарцисс абсолютно равнодушен к чужим переживаниям. Ему глубоко без разницы. Наши родители – это лучшие родители для нас. Никого лучше для нас не существует. Это абсолютная правда. И пока в нас сидит «нет, ну как же, ну она же, мама или папа, они же делали такие гадости в мою сторону». Да, делали. Но это лучшее, что они могли для вас сделать. И никто не мог бы сделать ничего лучшего для вас. Нет, если бы я был у других родителей, все было бы совсем по-другому. Да, но это были бы не вы, и ваша жизнь пошла бы зря. И это не шутка. Мы все приходим в эту жизнь со специальными целями. И для этих целей нас надо поместить в соответствующие стартовые условия. Условия, в которых мы воспитаемся теми, кем мы воспитались. Чтобы из этих стартовых условий начинать трансформироваться, начинать получать опыты. Душа сюда приходит за опытами. Душа выбирает своих родителей. Душа выбирает место рождения, время рождения, время зачатия. Души идут на такие манипуляции, чтобы заставить родителей совокупиться в нужное время. Это просто чудо какое-то. Ни в сказке сказать, ни вслух произнести. Проблемы с родителями прорабатывает человек сам. ДИ-1-2 и ДИ-1-3 помогают в этом, но не заменяют всю его работу самим собой. Вы не можете сказать, вот я вам дал 20 тысяч, сделайте так, чтобы у меня не было претензий к родителям. Это должен быть ваш осознанный выбор. Правильное отношение к родителям. Я счастлив, что у меня такие родители. Я обожаю и боготворю моих родителей. Спасибо, родители, что вы у меня есть или были. И тогда действительно происходит, начинают происходить чудеса. Чудеса в вашей жизни, как только вы перестали мысленно бодаться со своими родителями. Мысленное бодание приводит к излишнему весу, к онкологии, к массе самых разных психосоматических расстройств, вплоть до аутоиммунных заболеваний. Почему? Потому что слепок наших родителей в нас есть всегда. Почему я начинаю про родителей? Потому что любая проблема с сердечком – это проблема, в первую очередь, непринятия. И, конечно же, в первую очередь, непринятие родителей. В психологии различают такую штуку, как сценарий рождения. Они его называют родовой сценарий, но есть еще и другое явление с тем же названием. Поэтому называют, да, сценарий рождения. И один из сценариев рождения – это подмена. Меня в роддоме подменили. У меня на самом деле другие родители. Потому что если бы это были мои родители, они бы меня любили. А те, у которых я живу, они просто злые какие-то. И так думает огромное количество детей. Но они не помнят, как они с душами этих родителей договаривались, что родители будут злыднями. И это не шутка. В случае ЭКО тоже выбирают родителей. Во-первых, выбирают родителей, во-вторых, выбирают время. Даже в случае ЭКО. Вы посмотрите, какое количество эмбрионов не приживается. А какие-то вдруг берут и приживаются. Так вот, почему я все это говорю? У приемных детей там немножко другое. Почему я все это говорю? Мы сами выбрали себе таких родителей. И когда мы начнем это понимать, ну не понимать, а когда мы это осознаем. Между знаю и осознаю есть огромная разница. Знаю я умом, но не принимаю это эмоционально. Это просто знание. Осознание происходит тогда, когда происходит эмоциональное принятие знания. И тогда оно ложится в тело, ложится в душу и становится естественной частью человека. Могут ли нарциссы обижать других неосознанно? У них всегда только самое доброе намерение по отношению к себе. Ну а с другими как получается? Если подмена, то это подмена. Я вам говорю не про подмены, которые случаются эпизодически, да, а про то, как ребенок ощущает себя со средними родителями, с которыми он сам договорился о том, что они его будут как-то ругать, унижать, принижать, создавать ему платформу для роста. Задача нашей души – пройти практики. Практики этой жизни. Опыты этой жизни. Но большинство душ не умеют это делать. Они приходят сюда, и вместо того, чтобы проходить опыт, они проходят страдания. Душа может прийти за опытом страдания. Как вы думаете, сколько ей нужно страдания, чтобы насытиться этим опытом? Поверьте, одного раза хватает за глаза. Есть другой опыт, гораздо более интересный. Опыт преодоления страдания. Опыт выхода из страдания. Опыт становления целостным. И мы вначале себя специально сегментируем, чтобы научиться быть целостными. Звучит, конечно, несколько странно, но почему-то именно так и происходит. Причину сказать не могу. Но кайф от собирания себя в кучку неимоверный. Действительно неимоверный. И большая часть нас, к сожалению, об этом не знает. Либо знает, но не сделал это своей практикой, навыком, умением. Либо идет по пути становления практики из этого знания. Мы можем не страдать. Один раз пострадали и хватит. Нам надо узнать, как вылезти из этого страдания. И вот это ценно. Это мега ценно. Попали мы в общество какого-то человека, который делает нам больно. Чему он нас учит? Либо тому, что у нас должно проявиться, наконец-то, достаточно самоосознанности и достоинства, чтобы сказать себе, а почему я нахожусь в обществе, где мне делают больно? Что заставляет меня удерживать эти отношения? Ой, так я боюсь их потерять. А почему я боюсь их потерять? Ой, мне кажется, что я никому не нужна. Правда ли это? А давай-ка я поэкспериментирую. Нужна ли я кому-нибудь? Оденусь покрасивее, пройдусь по улице или пообщаюсь со служивцами, коллегами. Надо же, на меня мужчина внимание обращают. То есть я еще более-менее ничего. То есть моя жизнь закончена, и я не должна быть на побегушках у того, кто мною манипулирует. Милый, пока, я ушла в новую жизнь. У меня теперь достаточно достоинства, чтобы самой выбирать себе жизнь и выбирать партнеров, которые меня любят, поддерживают, поощряют мое развитие. А тебе, милый, большое спасибо, что научил меня этому. Если больно делает мать, а в чем разница? Я уже рассказывал историю много раз. Была одна клиентка, дама лет 30 с чем-то, и она рассказывала о ужасе, который ее преследует всю жизнь. Это мама, которая ей говорит, доедай еду, а то еда за тобой будет до самой свадьбы бегать. И она давилась и ела эту еду. Ну, свадьба не случилась. Но у нее родилась дочь. Дочь, как ни удивительно, живет с бабушкой. И как ни удивительно, бабушка говорит, внучка, доедай еду, а то еда будет за тобой бегать. Что делает внучка? Она берет эту еду на ложку и говорит, не, баба, она будет за тобой бегать. Человек один и тот же. Воздействие одно и то же. Две разных реакции. У матери реакция депрессии, подавленности и пожирания еды. У дочери реакция «Я могу делать что угодно с вашими установками. Мне на них с высокой колокольни. Вот беру еду и в тебя, бабка. Теперь еда за тобой бегает. Ха-ха-ха». Когда научишься не говорить глупости, она перестанет за тобой бегать. Понимаете? Вы можете выбирать реакцию. Но при этом вы считаете, что у вас такого права нет. А оно у вас есть. И мать будет на вас давить до тех пор, пока у вас не появится вдруг право выбирать реакцию. Мама сделала вас смыслом своей жизни. Вы можете страдать, можете мучиться, можете быть жертвой этого процесса, а можете возвращать матери ее ответственность. А может быть, вам надо научиться опыту быть бессердечной. А может быть, любить ее так, со всеми ее тараканами и смыслом жизни, чтобы она не только видела в вас смысл жизни, но еще и гордилась тем, какой вы стали, при том, что вы живете своей жизнью. Я не знаю, что нужно вам. Но обычно нам нужно пройти все стадии того, к чему нас подталкивают наши партнеры, наши родители. И вопрос тут один-единственный, на который надо ответить. Каким я должен быть, чтобы этой ситуации не было? И если это будет так, если мы сделаем этот шаг, то дальше будет все красиво. Пока мы считаем себя жертвой кого угодно, я не могу уйти от него, у нас общие дети. Да если ему пофигу на ваших детей. А вы с ним продолжаете жить для того, чтобы детям было хорошо, как вам кажется. Но дети видят депрессивную мать, игнорирующего отца. Мать не с ними. Мать где-то рядом. Отец где-то вообще непонятно где. Дети брошены сами себе, предоставлены. Шикарная семейная ситуация. Станут ли они от этого нормальными детьми? Ну, у вас такая договоренность. Они станут тем, кем должны стать. Если вы найдете себе другого мужчину, который вас будет любить, они увидят, что надо же, в мире бывает любовь. И если вы задаете себе вопрос, каким я должен быть, чтобы не было ситуации, может быть, вам надо быть достойным и уйти, а может, вам надо быть любящим и принимать, а может, вам надо быть несколько более на более высоком уровне сознания и не париться. Анжелика, у вас тревожно-мнительный. Можно ли изменить план души? Нет, но можно его принять и реализовать быстро. А можно страдать долго. Знаете, есть такая хорошая притча. Идет путник по дороге в сельской местности, дом стоит, и видит пару пожилых людей, которые сидят на веранде, рядом с ними сидит пес и скулит. Он остановился заинтересованно, смотрит, пес сидит и скулит. Он спрашивает: «Сэр, мэм, позвольте задать вопрос?» «Да, спрашивайте, конечно. А почему ваш пес скулит?» «А он сидит на гвозде». «А почему он не встает?» «Ему недостаточно больно, чтобы встать, но достаточно больно, чтобы скулить». «А почему вы его не сгоните?» «Мы не мешаем ему получать его опыт». Понимаете, да? Поэтому вы находитесь в ситуации пса на гвозде. Вам больно, вы скулите, но вы не делаете ничего, чтобы ситуация изменилась. Точнее как? Я не совсем правильно сказал. А есть другой анекдот, по которому большинство из нас действует. Ночью улица фонарь. Под фонарем мужик что-то ищет. Проходит другой мужик, говорит: «Дружище, чего ты ищешь? Я ключи потерял». «А где ты их потерял?» «Вон там». «Подожди, потерял там, а ищешь здесь. А здесь светлее». Мы пытаемся решить вопросы, которые там, инструментами, которые здесь. Инструментами, которые не работают. А мы все с настойчивостью достойно лучшего, все пытаемся, пытаемся, пытаемся, пытаемся, пытаемся. Но он не работает. Орать не помогает, обижаться не помогает, плакать не помогает. Ничего не помогает. Вот, а кто-то научился наслаждаться гвоздем. Ну, хорошо, счастья вам, кайфа. Страшно сказать, что невозможно жить. Ну, значит, пугайтесь дальше. Пока вы не сумеете придумать себе способ найти правильный инструмент, который позволит вам стать тем человеком, которым вы должны были стать, этот инструмент будет вас преследовать, ну, в смысле, эта ситуация будет вас преследовать по жизни. Понимаете? Если у вас давящий тиран-партнер, который вас совсем зачморил, кем вы должны быть, чтобы он перестал чморить? Кто-то начинает думать, что я должна стать сильнее. А хрен там. Не сможете. Вы не случайно выбрали себе партнера, с которым невозможно бодаться. Вы не случайно выбрали партнера, который сильнее вас кратно, который вас просто замочит и вы мяукнуть не успеете. Правда же? Правда. Чему он вас учит? Что борьба бесполезна. Что борьбой вы ничего не достигнете. Что борьба никогда ни к чему не приводит. Но у вас под фонарем написано «борьба». Вы ее берете и боретесь. Но вы не можете бороться в открытую, поэтому мелко гадитесь под тишка. А в общаге жили трое русских и кореец в блоке. И русские корейцы чморили. Он все не отвечал. Им стало совестно, они говорят: ну ладно, кореец, ты уж извини, мы больше не будем. Он говорит: да ничего, мы квиты, я вам воду писал. Когда нет возможности противостоять, а бороться хочется, становишься мелким пакостником. Это неизбежно. Мстителем, неуловимым. Понятно, да? А чем рук? Что может быть такого, чтобы он перестал давить? Совершенно верно, Татьяна. Побеждает любовь. Только не побеждает. Побеждает — это опять же термин из борьбы. Я тебя сейчас так полюблю, что я тебя победю. Нет. Как только начинает вместо борьбы появляться принятие, сопереживание, эмпатия, разделение эмоций, вдруг оказывается, что этот тиран-деспот, он только потому тиран и деспот, что ему любви не хватает. А это его инструмент. Я из тебя, сука такая, сейчас любовь выбью. Я тебя так двину, ты меня полюбишь. Ну, хоть ненормально полюбишь, хоть из страха. И когда до тебя это наконец-то доходит, и ты начинаешь делать какие-то практики, которые возвращают тебя в состояние принятия, способности принять твоего партнера, вдруг оказывается, что эта сила, которую он тратил на битву с тобой, она может быть такой классной. Она может защищать. Она может помогать. Он для тебя может горы свернуть, когда вдруг видит, что ты из злобной сути, которая всю жизнь ему портит, стала женщиной, которая его поддерживает, его понимает, его любит. Это же класс какой. И вот случилось то, ради чего ты вошла в этот альянс. Но инструмент под фонарем был борьба. А потеряла любовь, потеряла принятие. Поэтому и надо спросить, каким я должен быть, чтобы ситуация не возникла. Если он тиран, я борюсь в ответ. Эта борьба заставляет его быть тираном. Борьба не помогает. Буду сильнее, он меня сломает окончательно. Борьба не помогает. Каким я должен быть, чтобы не было борьбы? Как узнать план души? План души можно узнать, есть такая практика, называется «Максимальная жизнь». И там восьмым уроком изучаем план души. Надо стать слабой женщиной. Да, в этом случае, в случае с тираном, скорее всего, именно так. Так, Алиса Маркова пишет: еще интересная закономерность. Чем у меня хуже жизнь, тем теплее ко мне относится. Даже заметила, что сознательно притягиваю проблему, чтобы мать больше любила. Ну, конечно. Но при хороших событиях моей жизни она холоднее относится ко мне, но само собой ревнует. А когда ты дурочка несчастная, с тобой соревноваться не надо. Ближайший маг, ну, хоть завтра. Оплачиваете и проходите. Вот. Итак, зачем я все это рассказываю? Невозможно исцелить сердечко, пока мы к родителям относимся с презрением, пренебрежением, обидой, злостью и так далее. Понимаете, да? И это должно быть сознательным выбором признать родителей. И после любой реинтеграции признание само по себе не возникнет. У вас пойдет любовь, но включится привычка. А привычка будет говорить, это что еще я буду родителям любовь показывать? Велика честь. Я привыкла относиться к ним так, а не иначе. И я буду к ним относиться так, и не иначе. И ничего, что я их сейчас люблю, это ненадолго. Я сейчас пересплю с этим чувством, и оно пройдет. И реинтеграция, вот что было, что не было. Весь заряд, вся боль будет вспомнена и восстановлена. Более того, коллективные реинтеграции не влияют на те вопросы, которые вы должны проработать самостоятельно. А этот вопрос абсолютно обязателен именно для самостоятельной проработки. Практики, конечно же, да. Куда же без этого? Но вы должны это делать сами. Сами, сами, сами. Какие? Сейчас расскажу. Просто безводной манипуляции или накачки прогрева, вы, скорее всего, просто их проигнорировали бы и все. И семинар прошел бы зря. Понятно? Дело в том, что и нарциссы, и не нарциссы, все болеем этим вопросом. Мало кто из нас принимает наших матерей и наших отцов. И более того, непринятие создает всю нашу жизнь. Вот ту самую заковыристую, непростую, местами очень непростую, которой мы пытаемся преодолеть какие-то самые невероятные сложности, которые сами же себе создали этим неприятием. Как только мы, наконец, окончательно принимаем родителей, сердце открывается. До того момента это нереально. А для чего мы ищем странных мужей и жен? Чтобы принять родителей. Получается, я не могу принять мать? Я повторюсь, что большинство людей не принимает родителей. Родителей надо принимать и почитать вообще безусловно. Главное, это вот они – это люди, лучше которых нет никого. Они дали жизнь вам. Ваши родители дали вам жизнь. Вот это стоит любых. Вообще всех остальных действий, которые они совершили. А ваш муж более осознанный, Татьяна, он капризничал просто так, а мама через болезнь. Ну, он может себе позволить капризничать. Мог позволить, да, бывший муж. Все для вас. Все для вас. Итак, дорогие друзья, что мы будем делать с любовью? Сегодня будет три практики. Четыре практики, которые будете делать вы сами. И пара реинтеграции, которые вам сделаю я. Без вашей работы реинтеграции не помогут. так и останутся пустым звуком. Ваша работа обязательна. Вот тут пишет Татьяна Шишлевская. Глубинно я ее люблю, а коммуникация – злость. Естественно, эту злость тоже поможем убрать. И благодарна за это, но не более того. Благодарности Ирины Добровольской немножко мало. Это должна быть любовь. Это теплое, безусловное, сильное чувство по отношению к родителям, в котором смешана любовь, благодарность, принятие, признание старшинства. Наверное, так. Ну что ж, перейдем к практикам. Первая практика будет физкультурная. Дело в том, что все обиды накапливаются у нас в грудном отделе в виде мускульных напряжений. Эти напряжения возникают в грудных мышцах, большая и малая грудные мышцы, в межреберных мышцах, в мышцах, связанных с лопаткой, и в трапециевидной мышце. Эти мышцы приобретают жесткость в связи со всеми обидами, которые у нас есть. Если посмотреть на человека, то по его грудной клетке можно однозначно сказать, что он в основном испытывает. Если у человека клетка грудная бычкообразная, как моя, это человек, который отказался чувствовать эмоции. Он их в себе начал подавлять, его этими эмоциями начало распирать. Грудная клетка раздулась. Это формируется где-то до 12 лет. Соответственно, если даже после этого человек включил эмоционалку, грудная клетка как бычкообразной была, так бычкообразной и осталась. Если у человека осаночка, как-то даже не могу изобразить, ну, такая вот согбенная, горбик у него и грудная клетка впалая, вы смотрите, что грудь впалая, зато спина колесом. А в зависимости от того, в каком месте находится максимум сгиба, можно сделать вывод о том, какого типа эмоций испытывает человек. В принципе, впалая грудная клетка – это не любовь к себе в сильной форме. И если при этом сильно выставлены вперед плечики, это «я считаю себя ничтожеством» переводится. Понятно. Плечиками он себя защищает, старается закрыть самое свое «я». Потому что считает, что это «я» не стоит того, чтобы жить. Дальше. Если прогнута вот эта вот часть максимально, это обозначает, что человек не верит, точнее, как у человека, огромная обида на Бога за то, что он вообще родился на этой планете. Обида на Бога, обида на жизнь, на что угодно. Прогиб основной идет здесь. Если основной прогиб идет вот здесь, в середине грудины, там, где у мужчин линия соска, это значит, что он считает ничтожеством себя сам, обижен на себя самого. Если прогнута нижняя часть грудной клетки, это значит, что человек обижен на других людей. Либо очень сильно отдается этим самым другим людям. Обиженный человек может быть очень добрым, очень сочувствующим, потому что через это он пытается хоть как-то получить сострадание ко всем тем ситуациям, которые есть у него. Как мы действуем, чтобы прокачать грудную клетку? Упражнение очень простое. Садимся с прямой спинкой, прямые совершенно руки кладем на коленки и руки фиксируют плечо. Плечо неподвижно. Со вдохом выставляем вперед грудину, с выдохом убираем ее назад. Плечи, ну вот если смотреть сбоку, плечи стоят на месте. А вот грудина выдвигается вперед-назад относительно плечей. Плечи, конечно, немножко ротируются, немножечко двигаются, но это незначительно. Со вдохом вперед, с выдохом назад. В таком режиме начинаем с 3 минут. Доводим до 11. Когда можем делать это 11 минут, то руки лежат просто на коленке. Вот если я сижу, руки на колени. Прямая рука, в локте не сгибая. Можно ли медленно? Делаем в том режиме, который для вас приятен, комфортен, доступен. Я делаю в режиме где-то одно движение в 1,5 секунды, в секунду в 1,5. Мне это нормально. Постепенно, ну, делаем 3 минуты, 6 минут отдохнули. Легли просто, расслабились и отпустили мысли. Делайте, например, 4 минуты, 8 минут отдохнули. Когда довели до 11 минут, делаем так, 11 минут подвигались, 10 минут отдохнули в шавасане. Шавасана – это поза трупа, поза расслабления. Затем еще 11 минут подвигались. И 30 минут расслабления. Понимаю, что это занимает час. Но 30 минут расслабления заменяют 2 часа сна. Если вы хотите расслабиться хорошо, берете в клубе медитацию отпускания, она 19 минут, позволяет отпустить что угодно, расслабиться кардинальнейшим образом. Те, кто спрашивали, что там за мантру поет человек в фоновой музыке, он перечисляет имена Бога. По-моему, Шивы. Забыл. Я слушал, когда мне задали этот вопрос, я послушал, не Шива, сори, кто ж там, где Вселенную-то создал, забыл. В общем, обращается к Творцу Вселенной, поэтому не противоречит никакой религии, просто обращается на том языке, на котором поет. Да, парус раздувается, сдувается. Точно. Вот. По опыту. Это упражнение убирает желание курить. Это упражнение, когда вы его делаете 11 минут, убирает даже остатки депрессии. Это упражнение повышает способность принимать себя. Поначалу от этого упражнения болит вся грудная клетка и пространство между лопатками. Это нормально. Потому что ваши суставчики, которыми крепятся ребра к позвоночнику, не двигались долгие годы. А тут они вынуждены двигаться. Ваши лопаточки начинают двигаться. Сколько делать? Ну, хотя бы 40 дней. И тем самым вы просто-напросто дадите себе физическую энергию сердечного центра. У вас нормально заработает сердце, у вас нормально заработает перикард, у вас нормально заработают легкие, и у вас будут отсутствовать постепенно напряжения. Так, сейчас еще одно упражнение. Ой-ой-ой. Нету. Жаль. Жаль.